Старшина объясняет новобранцам суть земного притяжения. Если, например, камень подбросить вверх, то он упадет на землю. Это означает, что на него действует сила земного притяжения. А если он упадет в воду, спрашивает новичок? Это нас не касается, этим занимаются на флоте. Стоит дневальный в казарме. Кругом чистота, а на полу лежит окурок. Заходит полковник, показывает на окурок и грозно спрашивает, чей? Не знаю. Узнать. Дневальный убегает в казарму, через некоторое время прибегает и докладывает, товарищ полковник, старики сказали, что окурок ничей. Можете курить. У командира сломалась рация на бронетранспортере. Он построил личный состав и говорит, у меня на бронетранспортере сломалась рация. Кто починит, поедет в отпуск. Из строя раздается голос. Товарищ командир, у вас рация на чем? На полупроводниках или на лампах? Повторяю для дебильных. На бронетранспортере сломалась рация. Перед строем курсантов стоит полковник и говорит, если вы такие тупые, что не можете запомнить приказ командира, то купите себе блокнот и записывайте, как это делаю я. В пустыне встречаются осел и прапорщик. Осел спрашивает, ты кто? Прапорщик посмотрел по сторонам, никого нет, я офицер, а ты? Осел посмотрел по сторонам и говорит, а я лошадь. Прапорщик идет по дороге, тянет за собой веревку. Начальник штаба спрашивает, зачем вы за собой веревку тащите? Прапорщик недоумевает, а что, надо ее впереди толкать? Прапорщик наставляет солдатам. Все начинается с малого. Сегодня ты не вышел на зарядку, завтра у тебя не подшит воротничок, а в субботу ты пойдешь в увольнение, напьешься и убьешь человека. Товарищ прапорщик, скажите что-нибудь. Смирно? Да нет, что-нибудь ласковое, нежное, вольно. Генерал, товарищ прапорщик, остановите поезд. Поезд, стой! Раз, два. Генерал сидит в поезде и пишет мемуары. Под окном рокочет танк. Генерал высовывается из окна. Товарищ прапорщик, заглушите танк. Из объяснительной. Я выбежал в туалет, чем мать родила, в трусах, майке и сапогах. Товарищи бойцы, времени у меня мало, поэтому буду говорить, не думая. Короткими перебежками от меня до следующего дуба. Марш! Товарищ прапорщик, расстегай, это рыба или мясо? Дурак, это команда. Вы курсант или где? Вы в строю или кто? Здесь вам не тут. Здесь вас быстро отучат водку пьянствовать и беспорядки нарушать. Товарищи, все, что запрещается, прошу всех соблюдать. Водку в казарме пить? Не позволю! Это вам не детский сад! Когда курсанта ругают, он должен встать и покраснеть. Сапоги нужно чистить с вечера, чтобы утром надевать на свежую голову. В воинскую часть приходит старушка. Вызовите мне капрала Джима, я его бабушка. Капитан, это невозможно, мадам, так как капрал полчаса назад отпросился на ваши похороны. В уставе израильской армии появился новый пункт, запрещающий отвечать вопросом на вопрос. Это связано с тем, что участились случаи, порой доходившие до курьеза. Так один солдат на вопрос...